твоем уютном доме я прожил лет немало, давно в нем не бывало знакомых и друзей. Здесь словно жизнь застыла, и звуков не осталось, остались только письма и скука будних дней. Я открываю двери, хотя за дверью пусто. Я поднимаю трубку и слушаю гудки. Я раскрываю окна, не зная, что мне нужно. Кладу листок и ручку, не выжат и строки. Пустая квартира, пустая квартира. Холодные стены не греют. Одному стало вдруг все равно. Здесь помнят все предметы, счастливые мгновения, в которых жизнь кипела и лился звонкий смех. Здесь музыка звучала и шел за мною тенью в минуты откровения мой близкий человек. Но пролетели годы, ушла с любовью юность, и прошлые обиды растаяли как сон. А я все жду кого-то, надеясь на фортуну, и так хочу, чтоб снова ожил старый дом. Oh,